Глава 17. В этот раз я сам решил задержаться до конца совещания и вникнуть в это дело. Уж слишком меня задели новые личности, которые считают, что могут делать все, что им захочется в моем городе. Люди с такими сильными навыками нам еще не попадались. Эта встреча заставила всех посмотреть на ситуацию по-новому. Сейчас бойцы комбата не только получают награды после убийств зомби, но им удалось найти и собрать в городе при вылазках неплохие запасы продуктов. В ближайшее время голод всем точно не грозит. А еще они взялись за поиски новых надежных кадров и спасением старых товарищей по службе. Новые люди идут к нам в группу, но не настолько быстро, как хотелось комбату. Наши отряды уже собрали всех тех, кто жил поближе, а к другим только планируют подбираться. Слишком много еще зомби в городе, поэтому приходится передвигаться по маленьким незаметным улочкам. Сегодня они полностью зачищают какую-нибудь выбранную улицу, а завтра она снова кишит зомби. К тому же там появляются псы, которые словно санитары леса жрут всех мертвых. «Милый, что там случилось? Все только и говорят про засаду и новых необычных противников, с которыми ты схлестнулся». Опустились руки Полины на мои плечи. «Верно, говорят, у нас были гости, которые хотят всех поработить или продать демонам. Нам пока неизвестно. Полине можно доверять, она не дура и болтать просто так не будет». Девушка тяжело вздохнула, обошла вокруг и умостилась на моих коленях. «Значит, твой отдых закончился? Теперь ты снова будешь, как всегда, рисковать?» Как же печален ее взгляд. «По-другому в этом мире не выжить». Притягиваю девушку к себе и нежно целую. «Интересный способ заткнуть мне рот», — лукаво улыбается Полина. «Но он мне нравится. Может, мне надо почаще болтать? Но если серьезно, ты будь осторожен. Мне нужен живой мужчина, а не мертвый герой». «Меня не убить этим словакам, уж поверь. Я всех их завалю». Кровожадная улыбка вылезла на мое лицо и тут же была стерта ответным поцелуем девушки. «Я тебе верю». Напоследок, чмокнув меня в щеку, она упорхнула на кухню, аппетитно виляя бедрами. «Вот что она со мной делает? Именно с ней я чувствую себя по-настоящему живым, спокойным и расслабленным. Может, назвать квартиру «убежище социопата»?» Только я хотел подумать о предстоящем мне сегодня походе в город, как в комнату ворвались взволнованные, не на шутку, Полина с Катей. Они вели за собой перепуганную Лизу. Тут не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что с девочкой что-то случилось. Что произошло? «Лизу приглашают на испытание». Ее голос дрожит, а сама она вся бледная. «Прошу тебя, сделай что-нибудь». «Испытание? Для ребенка? Система, это даже не смешно. Не нужно так делать. У нее там нет никаких шансов выжить». Не раздумывая, произношу первое, что приходит в голову. «Система, я готов заменить ее собой». Кто знает, может, это такой ход от системы, чтобы дать шанс родителю заменить ребенка в предстоящем испытании. Однако чуда не происходит. «Так, все успокоились?» Больше для себя говорю, так как Полине это не поможет. «Лиза, ничего не делай и не соглашайся. Внимательно прочитай еще раз сообщение». Девочка перепугана и сильно дрожит. «Вслух читай», — даю подсказку ей. И та начинает читать. «Внимание! Вам предоставляется возможность посетить личные испытания, за которое вы можете получить особенные награды», — медленно читает девочка, смотря перед собой. «Тут еще есть примечание». «Читай», подхожу ближе к ней и на всякий случай обнимаю. Вдруг принесет двоих. «Примечание», — начинает она. «По причине малого возраста». «Вот же оно, сейчас должно быть написано, что ей нельзя». «Вы можете взять с собой любого человека, не выше 20 уровня, и только по его согласию». «Блядство. Это все? «Нет», — мотает головой и с надеждой смотрит на меня. «Принять или отказаться написано внизу». «Бинго!» «Лиза», — глажу ее по головке, успокаивая, «сейчас ты должна мысленно произнести «я отказываюсь». «Точно?» — дрожит голос той. «Да, приступай». Она с первого раза не решается, и мы внимательно следим за ней, а я еще не отпускаю ее из рук. «Оно пропало!» — радует она нас и начинает рыдать. «Ты молодец. Все хорошо. Теперь все будет в порядке», — обнимаю ее, успокаивая. Потом ее забирает Полина и лихорадочно обнимает. «Спасибо», — шепчет она, глядя на меня глазами, полными слез. Вы должны все запомнить, как это делается, и в случае чего бежать ко мне». «Вот я идиот. Раньше надо было им все объяснить». «Это было очень страшно», — выдыхает Катя. Ее вид не лучше, чем у Полины. «А мне как страшно было. Наверное, первый раз, когда я так испугался за одного человека. Мне до невозможности больно от одной мысли, что я могу потерять их. Они словно лучик света в этом мире хаоса, который держит меня наверху, не давая опуститься в пучину безумия». «Вы все поняли, что надо делать?» — вещал комбат перед дорогой мне и бойцам. «Так точно!» — гаркнули они хором. Следом комбат переместил свой взгляд на меня. «Да понял я, понял!» После случившегося с Лизой я не оставлял девочек одних до самого похода в город. Сегодня было договорено добраться к одной дружественной общине людей, которые выразили желание присоединиться к нашей группе. Было решено выделить на это дело 30 бойцов, а меня попросили сопровождать их. И когда я согласился, то они довольно заулыбались и приняли решение отправить только 20 человек. «Шатун, командование на тебе! Однако, Варга, слушай, не спорь с ним, а то я тебе устрою!» — пригрозил комбат моему товарищу, который чуть не задушил меня в объятиях, когда узнал, что я иду с ними. «Понял», — серьезно кивает тот. «Отряд, выдвигаемся через 5 минут. Проверяем снаряжение и готовимся», — начал раздавать команды Шатун. Первые 2 улицы прошли вообще без проблем. Здесь люди уже хорошенько все зачистили сегодня с утра, и поэтому зомби почти не попадались. Жаль только, что все это ненадолго. За ночь зомби опять сюда подтянутся, и намного в большем количестве. Я давно заметил такую тенденцию, что практически нет пустых улиц. Сколько бы я их ни зачищал, на следующий день там опять все в зомби. Кажется, система не дает людям полностью расслабиться. Еще плохой звоночек, что зомби на смену павшим братьям всегда приходят больше, чем до этого. Такие движения заставляют меня задуматься только о плохом. В городе жило примерно больше 1 000 000 людей, из них 70% теперь зомби. Но на улицах этого количества не видно. Однако я замечал под землей в районе метро огромные толпы зомби. Что будет, если однажды все зомби выйдут из своих укрытий? А что, если это не система, а у них есть свой предводитель, который словно опытный шахматист расставляет фигуры на доске? Гигантов-монстров, к примеру, я не видел очень давно, как и зомби-перегунов. Может, они вымерли или затаились, ожидая своего звездного часа? Еще больше меня смущали новые подробности о других группах. Почему-то только в нашем городе оказалась часть неудачников, которые не смогли вовремя организовать качественную оборону своих территорий. В других городах военных полно, и сразу взяли свои части под контроль, и теперь у них там свои хорошо укрепленные базы. В них там полно оружия, брони, припасов. Вот только с техникой беда, так как с топливом сейчас везде проблемы. Однако в столице им удалось провести авиаудар по орде зомби. Почему они их назвали ордой, не знаю, но есть информация, что человек за этот авиаудар получил сразу 10 уровней. Я от такого выпал в осадок. Сразу 10-ку дали человеку. Правда, уже повторить такое не выйдет. Пару раз потом еще пытались, но их пасли летающие твари-камикадзе. Полностью облепив самолет своими телами, они разбивались вместе с экипажем. А еще комбат сообщил, что мы с другими военными частями в натянутых отношениях. Они заявили ему, что он обязан при первой возможности срочно присоединиться к ним, приведя своих людей под их командование. Генералы-мудаки действуют, как всегда, эгоистично. Каждый гребет власть под себя, не оставляя шансов другим выжившим. «Стоять!» — резко замираю. «Впереди в доме вижу 4 пауков. Нам лучше их обойти, здесь слишком опасно». «А я ничего не вижу», — пытается понять, что я там разглядел наш командир, и даже достает бинокль. «Просто слушай, что я говорю». Нет желания спорить. «В обход не вариант. Слишком много сейчас зомби на других улицах. Мы будем до вечера возиться, зачищая их». Он, конечно, прав, но пауки — это не шутка. «У нас тоже есть навыки. Может, они пригодятся?» — напоминает мне Шатун об их существовании. «Навыки боевые?» — на всякий случай уточняю, думая, как поступить. «Только 2. Один может стрелять каменными пулями, а другой швыряется огненными сгустками», — отвечает мне Шатун. «Хм. Вроде каменные пули — это неплохо. Я тогда пойду и выманю их. А ты готовь ребят к нападению. Шума не поднимайте. Пусть боец с навыком каменной пули поработает. Огня не надо». Пауки спрятались в 2 домах. 2 с одной стороны улицы, 2 с другой. Выжидая свою добычу, они распустили по земле свою паутину, которая едва заметна. Если наступить или задеть ее, Тут же выскочат арахниды из укрытия, и шансов для спасения не будет. Как же мне поступить? Их четверо, а я один. Мои бойцы, конечно, могут их завалить, а могут и не завалить. Рискованно все это. Но, с другой стороны, Шатун хочет побыстрее идти вперед. И кто я такой, чтобы спорить с ним? Я-то не пропаду в любом случае. Подхожу в своей невидимости к опасной зоне и достаю из инвентаря обычную палку, которую сразу швыряю вперед. Кинул таким образом, чтобы она упала прямиком на паутину. Арахниды тут же в предвкушении вываливаются из домов и крутятся на месте в поисках жертвы. А ее нет. Первая стрела входит в брюхо самому крупному. От боли он начинает пищать и крутиться на одном месте, а его сородичи нервно бегают вокруг, смотря в разные стороны. Меня они не видят, но, кажется, заметили моих бойцов и на полной скорости уже мчатся к ним. Но, как говорится, ребята, вы хотели, распишитесь, теперь не ваша проблема. Я продолжаю выпускать стрелы в двух оставшихся пауков. Заметил, что хрустальная стрела довольно эффективна против них, если стрелять в голову. Ее осколки пробивают мозг, или что там у них сейчас находится. Вскоре затих первый арахнид, и я взялся за второго. Тот уже принялся крушить все вокруг без остановки в надежде задеть обидчика. Только зря ты лупишь по Мерседесу, меня там нет. Чудовище отбивает одну из моих стрел своей мохнатой лапой и, наверное, по наитии начинает бежать в мою сторону. Так, а если попробовать яд? Быстро достаю стрелу ядовитого укуса и стреляю в него. Стрела попадает точно в цель. Я должен начать действовать почти сразу, но паук еще не умирает. Так, теперь посмотрим, как там дела у бойцов. А дела у них не очень. Одного они таки обездвижили, сломав тому четыре лапы, но второй бежит к ним. Почему не стреляют парень с каменными пулями? Неужели выдохся так быстро? Что мне потом сказать комбату, если он их сожрет? Два блинка назад и начинаю стрелять по почти добежавшему пауку. С третьей стрелы попадаю в сочленение задней лапы, и тот, теряя координацию, на всем ходу падает на пузо и дальше катится по земле. Прокатился метров 25, не меньше, так как скорость набрал изрядную. Теперь точно уверен, что бойцы добьют подранка, разворачиваюсь к твоему и сходу начинаешь пиговать его стрелами. Когда арахнид издал последний вздох и сдох, я наконец-то выдохнул. Сложновато, однако, сражаться с пауками, а вот по глупым зомби лупить намного приятнее. Хотя больших проблем они мне не доставили, но довольно неприятно смотреть, как они могут своей огромной лапой насквозь пробить машину. В борьбе с зомби-мутантами каждая ошибка может стать последней. Хорошо, что меня выручает взор, помогая увидеть месторасположение и количество врагов, и мне не нужно постоянно оборачиваться и дрожать от каждого шороха. «Ты как?» — спросил подбежавший Шатун. «Нормально, как всегда», — спокойно отвечаю. «Не вижу ничего особенного в этом бою». «Ну и мерзкие твари», — делится своими переживаниями мужчина. «Мы таких огромных еще не встречали ни разу. И должен признаться, не хочется и в будущем столкнуться с ними опять. Мне они тоже не нравятся. Слишком опасны, их нельзя недооценивать. Ладно, нам пора двигаться дальше, так как скоро здесь будут зомби. Шума мы много наделали. Нам надо успеть отойти подальше, если не хотим здесь застрять надолго». «Понял. Выдвигаемся», — кивнул Шатун. До места встречи с выжившими мы дошли почти без проблем. По дороге отстреливали зомби, бегали и прятались, а также получили одного раненого бойца. Идиот оступился и упал. Надо же, человек пережил зомби-апокалипсис, чтобы сломать ногу, неудачно споткнувшись о мертвого зомби. Нога — не единственная его проблема. У него еще болит голова от полученной затрещины. Шатун был в ярости. Теперь у нас минус три бойца. Один ранен, а двое других несут нашего хромого. Из хорошего. Я выбил синюю шкатулку, которую давно не видел. Вообще-то кажется, что система в последнее время стала давать мне все меньше интересных наград, в основном серые и красные. Ухожу в невидимость и без лишних глаз открываю свою шкатулку. Вы получили карту-подсказку «Факт». Вы получаете факт номер 432. Желтые шкатулки с книгами навыков лежат на земле 10 минут после выпадения. Если за это время ее не поднять, она пропадет. Желтую шкатулку может поднять лишь тот, кто убил ее зараженного носителя. Интересно, сколько таких шкатулок я потерял, не заметив их. Пусть это и жестоко, но мне нравится тактика системы. Таким образом, не будет избранных людей, которые захотят послать армию рабов для добычи им навыков. Все в этом мире продается, кроме навыков и уровня, делая их уникальным достижением самого человека и показывая, к чему надо стремиться. «Сейчас за нами спустятся и проведут в дом», — вывел меня из раздумий Шатун, когда мы прибыли на место. «Отлично. Вы идите, а я пока смотрю здесь». Не было желания подходить к незнакомым людям. Усевшись на одну из лавочек, накинул свою невидимость и стал ждать, пока они там все решат. Людям потребовался примерно час, чтобы собраться в дорогу. Долбанные черепахи. Их же предупреждали о нашем появлении, и они должны были уже стоять готовыми на улице. Полсотни душ выходили на улицу с опаской. Выглядели они все по-разному. Вот только грязь была их общей чертой. Воды, по всей видимости, у них давно не было. «Варк, пора идти назад!» — окрикнул меня Шатун, и я вышел из невидимости, пугая людей. «Пусть не целятся в меня, или я за себя не отвечаю», — зло сказал Шатуну, ни капли при этом не шутя. Шли мы очень медленно, и это меня бесило. Люди идут как на прогулке, надеясь, что бойцы смогут их защитить в случае опасности, что очень самонадеянно. Я шел впереди всех, разведывая дорогу. Дойдя до места, где мы столкнулись с пауками, увидел, что вся улица была заполнена зомби. «Эй, слышь, пацан, дай-ка сюда мне лук, а сам подержи мой щит. С меня побольше толку будет, я хоть умею им пользоваться». Неожиданно он схватил меня за плечо, идущий позади мужчина, но сразу поплатился за это. На автомате разворачиваюсь, хватаю его за руку и поворачиваю до упора. Слышится хруст. В глазах мужчины зарождается боль, но кричать ему не даю, крепко зажимая рот рукой. «Сломать шею?» — безразлично спрашиваю. Люди от такого в шоке, до конца не поняв, что случилось. Настолько быстро я сломал ему руку. «Варк, стой!» — орёт Шатун и тут же замолкает, понимая свою глупость. «Готовьтесь к бою!» — сразу отдает приказ своим людям. Его крик привлек зомби, и те бегут сюда, к нам. Мне кажется, или они стали проворнее. Шипит мужчина, который не понимает, насколько близок он сейчас к смерти. «Варк, прошу тебя, успокойся, не убивай его!» «Да какого черта ты, Димке, сломал руку, сопляк?» Прёт на меня с красными от злости глазами лидера группы. «Шатун, если он подойдет поближе, я убью его». Спокойным голосом ставлю перед фактом Шатуна. Тот понимает, что ситуация вышла из-под контроля. «Тактик, стой!» — подбегает к нему Шатун, сдерживая того. «Он напал на моего человека без причины!» — рычит тот. «Я сейчас с ним разберусь!» Шатун от такого поведения бледнеет и с мольбой смотрит на меня. А меня все это начинает забавлять. «Шатун, давай скажем, что они потерялись». На мое лицо выскакивает веселая улыбка, а рука сжимает шею мужика еще крепче. «Варк, не убивай их, я сейчас все решу». Ох, как быстро пришло сообщение от комбата. Шатун понял, что ничего не может сделать, и написал «тяжелой артиллерии». «Они нарушили договор и полезли к моему луку. Я предупреждал, что убью любого, кто позарится на мои вещи», — говорю ледяным голосом, окидывая их грозным взглядом. «Они еще не знают наших правил», — нервно оправдывается Шатун. «Хм. Ну тогда потеряем их?» «Варк!» Люди шокированно смотрят и не могут понять, что делать дальше. Десяток наших бойцов помчался сдерживать зомби, а другие, на случай моего убийства, уже готовы нас разбронить. Люди тактика пока не рискнули поднять оружие под суровым взглядом Шатуна. «Прошу, не убивай моего брата!» Выбегает вперед перепуганный парень лет 16 и несется ко мне. В этот миг Шатуна словил настоящий ужас. Он не знает, что я сделаю дальше. Блин, повезло мудаку. Убивать его при брате такое себе. Хотя... Вновь криво улыбаюсь. «А кого именно не убивать из них?» «Ого! А я думал, что Шатун сильнее побледнеть не сможет». Парень указывает на мудака со сломанной рукой. Не спешу его отпускать. Сначала внимательно смотрю на лицо пацана. В глазах вижу смесь страха и обреченности за жизнь родного человека и в то же время решимость напасть на меня. Смелый, однако. «Ладно, живи», — толкаю мужика от себя вперед и поворачиваюсь ко всем людям. «Когда мы прибудем в мой небоскреб, вам выдадут буклетики с правилами. Очень советую внимательно прочитать их, особенно первые пункты, в которых пишут обо мне. Всем понятно?» «Варк, может, наконец ты успокоишься и поможешь нам, а то сейчас нас зомби порвут на куски», — нервничает Шатун. «Хорошо, сейчас я вам покажу, почему не стоит злить меня». Достаю лук и мчусь к зомби.